Даниэль 1.14. Отправляясь встречать Эстер в аэропорт Альмерии, я чуть было не взял на прокат другую машину. Я боялся, что Мерседес Купе 600 SL и бассейн, и джакузи, и вообще мой роскошный образ жизни произведет на нее неблагоприятное впечатление. Я ошибся. Эстер была реалисткой, она знала, что я знаменит, и делала из этого вполне логичный вывод, что я должен жить на широкую ногу. Среди ее знакомых попадались самые разные люди, как богатые, так и очень бедные. Она ничего не имела против, она принимала это неравенство, равно как и все прочие, абсолютно просто. Мое поколение еще несло на себе отпечаток разнообразных дебатов по вопросу о наиболее удачном экономическом укладе, дебатов, неизменно завершавшихся выводом о превосходстве рыночной экономики. Обычно в ее пользу приводили то убойный аргумент, что все народы, которым пытались навязать иную форму организации, при первой же возможности поспешно, порой даже стремительно, от этой иной формы отказывались. В поколении же Эстер прекратились и сами споры. Капитализм служил для нее естественной средой обитания. Она чувствовала себя в ней легко и просто. И это сказывалось во всех ее поступках. Демонстрация против сокращения рабочих мест показалась бы ей не меньшим абсурдом, нежели акция протеста против похолодания или нашествия саранчи в Северной Африке. Ей вообще была чужда идея коллективного выступления. Она с детства привыкла считать, что и в финансовом плане, и во всех главных жизненных вопросах каждый должен бороться сам, в одиночку, что править своей лодкой надо без посторонней помощи. Она всегда, наверное, чтобы закалить характер, стремилась к полной финансовой независимости, и хотя ее сестра отнюдь не страдала от недостатка средств, с 15 лет сама зарабатывала на карманные расходы, сама покупала себе диски и шмотки, даже если для этого ей приходилось заниматься такими нудными вещами, как раздавать брошюры или доставлять пиццу. Со мной она, конечно, не пыталась заплатить за себя в ресторане или что-нибудь в этом роде, но я с самого начала почувствовал, что слишком роскошный подарок вызвал бы у нее чувство неловкости, словно легкое посягательство на ее независимость. Она приехала в бирюзовой плиссированной мини-юбке и футболке Бетти Буп. В паркинге аэропорта я попытался ее обнять. Она смутилась и сразу высвободилась. Когда она клала чемодан в багажник, порыв ветра приподнял ее юбку, и мне показалось, что на ней нет белья. Сев за руль, я сразу же задал ей этот вопрос. Она с улыбкой покачала головой, задрала юбку до талии и слегка раздвинула ляжки. Волосы у нее на лобке образовывали маленький, четко очерченный белокурый прямоугольник. Я тронулся с места, и она опустила юбку. Теперь я знал, что на ней нет трусов, эффект достигнут, ну и довольно. Мы остановились у виллы, и пока я вытаскивал ее чемодан из багажника, она поднялась на несколько ступенек по лестнице, ведущей к двери. От зрелища нижней части ее маленьких ягодиц у меня помутилось в голове. Я едва не эякулировал прямо в брюки. Я догнал ее, обнял, прижался к ней. «Open the door», — произнесла она, рассеянно потираясь ягодицами о мой член. Я повиновался, но едва переступив порог, снова прижался к ней. Она встала на колени на ближайший коврик, опиралась руками о пол. Я расстегнул ширинку и вошел в нее, но, к несчастью, настолько возбудился от поездки на машине, что почти сразу кончил. Она, похоже, была немного разочарована, но не слишком. Ей хотелось переодеться и принять ванну. Вообще говоря, знаменитая формула Стендаля, которую так любил Ницше, что красота есть обещание счастья, совершенно неверна, зато прекрасно применима к эротике. Эстер была восхитительна. Но Изабель тоже. В молодости, наверное, она была даже красивее. Зато Эстер была эротична, невероятно, упоительно эротична. Я еще раз убедился в этом, когда она вернулась из ванной, натянув широкий пуловер, но тут же приспустив его на плечах, что виднелись бретельки бюстгальтера. А потом поправив стринги, чтобы они выступали из-под джинсов. Все это она проделала автоматически, не задумываясь, с неотразимой естественностью и простодушием. Утром, проснувшись, я даже вздрогнул от радости при мысли, что мы спустимся на пляж вместе. На Пуае де Монсу, да и на всех диких, труднодоступных и, как правило, почти пустынных пляжах природного парка Кабо де Гато негласно допускался натуризм. Конечно, нагота не эротична. Во всяком случае, так считается. Я же, со своей стороны, всегда полагал, что нагота скорее эротична. Естественно, если тело красивое. Но, скажем так, не самое эротичное, что может быть. Мне случалось иметь по этому поводу тяжелые дискуссии с журналистами во времена, когда я вводил в свои скетчи неонацистских натуристов. Так или иначе, я прекрасно знал, что она что-нибудь придумает. Мне не пришлось долго ждать. Через несколько минут она вышла в белых мини-шортах. Две верхних пуговицы на них были расстегнуты, приоткрывая волосы на лобке. Грудь она повязала золотистой шалью, не забыв чуть сдвинуть ее вверх, чтобы виднелась нижняя их часть. Море было тихим и гладким. На пляже она немедленно разделась совсем и широко раздвинула ляжки, вся открывшись солнцу. Я налил ей на живот масло для загара и начал ее ласкать. У меня всегда был дар на такие вещи. Я знал, как обращаться с внутренней стороной ляжек, с половыми губами. В общем, это мой маленький талант. Но только я вошел во вкус, с удовольствием констатируя, что Эстер начинает возбуждаться, как услышал. «Здравствуйте!» Произнесенный сильным, веселым голосом за моей спиной, совсем рядом. Я обернулся. К нам направлялась Фадия, тоже обнаженная, с полотняной пляжной сумкой через плечо. На белой сумке красовалась разноцветная звезда с загнутыми лучами. Опознавательный знак элохимитов. Положительно, у Фадии было великолепное тело. Я встал, представил женщин друг другу, завязалась оживленная беседа по-английски. Маленький белый задик Эстер выглядел очень привлекательно, но и округлые литые ягодицы Фадии были не менее соблазнительны. Во всяком случае, я хотел все сильнее. Но обе пока делали вид, будто ничего не замечают. В порнофильмах всегда бывает по меньшей мере одна сцена с двумя партнершами. Я не сомневался, что Эстер согласится. Что-то мне подсказывало, что и Фадия отнюдь не против. Нагибаясь завязать сандалии, Эстер коснулась моего члена, словно бы нечаянно, но я точно знал, что нарочно. Я шагнул к ней, теперь он стоял прямо на высоте ее лица. Появление Патрика немного охладило мой пыл. Он тоже был голый, хорошо сложенный, но полноватый. Я обратил внимание, что у него намечается брюшко, наверное, деловые обеды. Короче, славное млекопитающее средних размеров. В принципе, я и не возражал и против расклада на четырех, но в тот момент мои сексуальные поползновения скорее поостыли. Мы продолжили беседу вчетвером, голые, у кромки моря. Ни он, ни она не выразили ни малейшего удивления по поводу присутствия Эстер и отсутствия Изабель. Среди элохимитов редко встречаются постоянные пары. Обычно они живут вместе 2-3 года, иногда дольше. Но пророк всемерно поощряет каждого сохранить автономию и независимость, в частности, финансовую. Никто не обязан терпеть длительные ограничения личной свободы как в браке, так и в простом сожительстве. Любовь должна оставаться свободной, чтобы можно было когда угодно начать все сначала. Таковы принципы, провозглашенные пророком. Фадия, конечно, пользовалась высоким доходом Патрика и вела соответствующий образ жизни. Но они, скорее всего, не имели ни совместно нажитого имущества, ни общего счета. Я спросил у Патрика, как поживают его родители, и он сообщил мне печальную новость. Его мать умерла. Это случилось внезапно и совершенно неожиданно. Подхватила больничную инфекцию в Льежском госпитале, куда легла на вполне заурядную операцию бедра и угасла за несколько дней. Сам он в это время находился по делам в Корее и не смог проститься с нею на смертном одре. А по возвращении ее уже заморозили. Она завещала свое тело науке. Робера, его отца, это просто подкосило. Собственно, он решил покинуть Испанию и поселиться в каком-нибудь бельгийском доме для престарелых. Недвижимость переходила к сыну. Вечером мы вместе поужинали в рыбном ресторане в Сан-Хосе. У Робера бельгийского тряслась голова, и в разговоре он принимал минимальное участие. Честно говоря, он почти совсем отупел от транквилизаторов. Патрик напомнил мне, что зимняя школа состоится через несколько месяцев на Лансароте. Что все чрезвычайно надеются меня видеть. Последний раз пророк говорил с ним об этом не далее, как на прошлой неделе. Я произвел на него прекрасное впечатление. На сей раз мероприятие обещает быть поистине грандиозным. Съедутся члены секты со всего мира. Эстер, естественно, станет желанной гостьей. Она никогда прежде не слыхала о секте и заинтересовалась ее учением. Патрик же, явно разгоряченный вином, мы пили Тесаре де Бульяс, довольно крепкое вино из Мурсии, особенно напирал на сексуальные аспекты. Любовь, которую учил пророк, которым призывал следовать в жизни, это любовь истинная, а не собственническая. Если вы по-настоящему любите женщину, вас должно радовать, что она получает удовольствие с другими мужчинами. Точно так же и она должна искренне радоваться тому, что вы получаете удовольствие с другими женщинами. Мне подобная болтовня была не внове, еще с тех пор, как я вводил в свои скетчи страдающих анорексией любительниц групповух. У меня не раз случались по этому поводу тягостные дискуссии с журналистами. Робер Бельгиец одобрительно и безнадежно кивал головой. Сам-то он, наверное, за всю жизнь не знал ни одной женщины, кроме жены, а теперь она умерла. И он, видимо, тоже скоро умрет в своем Брабанте, в доме для престарелых, протухнет безымянным комочком в собственной моче, хорошо еще, если его не будут избивать санитары. Фадия, судя по всему, тоже не имела никаких возражений. Она макала креветки в майонез и сладостно облизывала губы. Я абсолютно не представлял, как на все это смотрит Эстер. Думаю, всякие теоретизирования на сей счет должны были казаться ей довольно-таки старомодными, и, честно говоря, я склонен был с ней согласиться. Хоть и по другим причинам. Скорее, из общего отвращения к теоретическим дискуссиям. С возрастом мне становилось все труднее не только принимать в них участие, но даже и проявлять к ним какой бы то ни был интерес. У меня, безусловно, нашлось бы, что возразить по существу. Например, что несобственническая любовь мыслима лишь в том единственном случае, когда живешь в атмосфере, перенасыщенной удовольствиями, где нет места никаким страхам, в частности, страху остаться одному или умереть. Что эта любовь, помимо прочего, предполагает, как минимум, вечную жизнь. Короче, что реальные условия для нее отсутствуют. Еще несколько лет назад я бы наверняка стал что-то доказывать, но теперь у меня не оставалось сил, да и вообще не настолько это было важно. Патрик слегка опьянел и упивался собственными речами. Рыба была свежая. Мы, что называется, приятно проводили вечер. Я обещал приехать на Лансароте. Патрик рассыпался в заверениях, что мне обеспечат совершенно исключительное VIP-обслуживание. Эстер пока не знала, у нее в это время, возможно, будут экзамены. Прощаясь, я долго жал руку Роберу, который пробормотал что-то уже совсем непонятное. Несмотря на жару, его слегка знобило. Больно было видеть этого старого материалиста, его искаженное горем морщинистое лицо, в раз поседевшие волосы. Жить ему оставалось несколько месяцев, может быть, несколько недель. Кто станет жалеть о нем? Да почти никто. Возможно, Гарри, лишенный приятных, размеренных, не слишком жарких споров. Я вдруг понял, что Гарри, скорее всего, гораздо лучше перенес бы кончину жены. Он мог вообразить, как Хильдегарда играет на арфе среди ангелов Господних, или в более спиритуалистичном варианте, как она забилась куда-нибудь в топологический уголок точки Омега, что-нибудь такое. Для Робера-бельгийца ситуация была безысходной. «What are you thinking?» — спросил Эстер, когда мы входили в дом. «Sad things», — задумчиво ответил я. Она покачала головой, серьезно посмотрела на меня и поняла, что мне по-настоящему грустно. «Don't worry», — тихо сказала она, а потом опустилась на колени, чтобы сделать мне минет. «What are you thinking?» «О чем ты думаешь?» «Sad things». «О грустных вещах». «Don't worry». «Успокойся». Конец комментария. Это она умела отлично. Ее техника явно шла от порнофильмов. Такие вещи сразу видно. У нее был один характерный жест, очень часто в фильмах. Она отбрасывала волосы назад, чтобы, если не камера, то партнер любовался ее работой. Филяция всегда была царицей порнофильмов, и только она может дать девушкам полезный образец для подражания. К тому же лишь в этих сценах иногда присутствует некое подобие реальных эмоций во время акта, потому что только здесь крупным планом показывают лицо женщины, и в ее чертах считается та горделивая радость, то детское восхищение, какое она испытывает, доставляя удовольствие. И действительно, позднее Эстер рассказала мне, что когда в первый раз занималась сексом, не согласилась на эту ласку, а попробовать решила, только насмотревшись фильмов. Теперь она бралась за дело на редкость хорошо, сама радовалась своему умению, и впоследствии, я не раздумывая, просила сделать мне минет, даже когда она выглядела слишком усталой или нездоровой, чтобы заняться любовью. Непосредственно перед эякуляцией она немного отстранялась, чтобы струя спермы попала ей на лицо или в рот, но потом возвращалась к своему занятию и тщательно слизывала все до последней капли. Как большинство очень красивых девушек, она была подвержена всяким недомоганиям, разборчива в еде, и сначала ей стоило больших усилий заставлять себя глотать, но опыт нагляднейшим образом показал ей, что деваться некуда. Для мужчин дегустация спермы является не безразличным актом, оставляющим возможность выбора, но абсолютно незаменимым доказательством привязанности. Теперь она проделала это с радостью, и я испытывал огромное счастье, кончая в ее маленький рот.